Аннотация. Георгий Давыдович Венус, годы жизни 1898-1939, родился в Петербурге в семье потомка немцев-литейщиков, приглашенных в Россию еще Петром I. В Первую мировую войну прапорщик Венус был дважды ранен и награжден Георгиевским крестом. Ужас революции вынудил его, как и многих соотечественников, бежать на юг и вступить в ряды добровольческой армии. Дроздовский офицерский полк, в который он попал, прославился своей храбростью на полях сражений Дона и Крыма. В 1926 году, уже в эмиграции, Георгий Венус и написал этот роман по воспоминаниям о тех событиях.